Бургин. Бабочка и Василиск. Всякое искусство совершенно бесполезно. Оскар Уайльд. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Народная мудрость. Пролог. Что касается невинной жертвы, то вся история закончилась так. В самом конце ночи, почти под утро, зэк по кличке Гриб проснулся от желания помочиться и сейчас жадно досмаливал подобранный возле параши отсыревший бычок. Он знал, что это западло, но поделать с собой ничего не мог. Курить хотелось невыносимо. Гриб ходил в мужиках, ниже комитет решил его не опускать. Свой хороший врач, буграм, вещь вовсе не лишняя. Это как-никак с мировым именем. А пользоваться медицинскими услугами петуха им не позволила бы воровская честь. Вот и ходил Гриб в мужиках, хотя и видно было в нем за версту интеллигента и другого бы, не столь ценного, за одну только лексику, за одни только «позвольте и не смею спорить» втоптали бы в самую зловонную зоновскую грязь. Но все равно хватало ему и побоев, и унижений. Как без этого? Особенно одно обстоятельство угнетало еще. В СИЗО трое рецидивистов отбили ему почки, и теперь, бывало, он во сне делал под себя, если не успевал проснуться, вскочить и добежать до туалета, как сегодня. И когда случалась с ним такая оказия, наутро он подвергался позорнейшей процедуре. Его освобождали от работы и не позволяли вставать в строй на завтрак и обед, пока он не простирает тщательно белье и матрас и не просушит их летом, на дворе, зимой в сушилке. И все это время каждый проходящий считал своим долгом плюнуть в него, дать зуботычину или обругать. «О, вонючка, очкастая, засанец!» И не раз уже гнал он от себя мысль о самоубийстве, а порой и не гнал, порой, напротив, упивался ей. Вот и сейчас, урвав ворованную затяжку, думал он о побеге в мир бездонной пустоты и находил в том желанное успокоение. Хрустнул под чьими-то подошвами разбитый кафель пола, и Гриб испуганно кинул охнарик в парашу. Но напрасно. Он услышал, как зашумел кран, как вода потекла в умывальник, как вошедший звучно всосал струю, а затем из уборной вышел. Но бычок был уже безнадежно погублен, и Гриб с досады хотел было отправиться досыпать, как вдруг через открытую форточку, сквозь ржавую решетку, в туалет влетела цветасто-бархатная бабочка павлиний глаз Ванесса Ио и села прямо на рукав его грязно-черной робы. Странное чувство вызвало гостья в душе заключенного. Такое испытывал он в юности, когда очень красивая подружка старшей сестры Лиля строила ему глазки и тихонько говорила ему непристойные комплименты. Ему было тогда и приятно, и ясно, что на самом деле над ним просто потешаются, а более всего страшно, что легкая ирония сейчас перейдет в откровенную издевку. Смешанные чувства радости, страха и неуместности. Нельзя было в его нынешнем пыльном, кирзовом туалетном мире возникать этому, пусть даже и такому маленькому, летающему стеклышку калейдоскопического счастья. «Эй, слышишь?» — вполголоса обратился он к бабочке. «Слышишь, нельзя тебе здесь». Бабочка посмотрела на него строго и доверчиво, чихнула и ответила: «А я и не собираюсь здесь долго задерживаться». Только не понимал Гриб ни бабочкиного языка, ни бабочкиного чиха, ни бабочкиной мимики. А потому и не понял он и того, что сказала она далее. «Меня зовут Майя. Меня послали, чтобы ты посмотрел на меня и понял, скоро все это кончится, скоро ты будешь на воле». И Гриб, глядя на персидские узоры ее крылышек, хоть и не услышал ничего, действительно понял. Скоро все это кончится, скоро он будет на воле. «Спасибо», — сказал он вполголоса, и бабочка, услышав его, выпорхнула через решетку форточки в ночь. Мокрое грозовое небо. Глава первая. «Бумагу, перо, чернила!» — скомандовал Василиск, откинувшись на расшитые бисером китайские подушечки, и два его верных сиреневых тролля-прислужника, гномик-гомик и карлик-марксик, пробуксовав ножками на месте 2-3 секунды, кинулись вглубь пещеры. Голодная гюрза била шею повелителя и чистила ему клыки раздвоенным языком, выскребая из щелей между ними кровавые волокна ужина. «Полно!» — молвил он, чтобы счастливая змейка, скользнув вниз по его гибкому алмазно-чешуйчатому торсу, обвелась сладострастно в круг змееподобного же фаллоса, жадно припав к нему устами. В шахтах глазниц хозяина родились и тут же умерли две злые зорницы, и изумрудные стены, откликнувшись, послушно принялись источать неоновую зелень. «Пиши!» — кивнул Василиск, примчавшемуся уже сиреневому Марксику, пред коим гномик-гомик в тот же миг пал на четвереньки, имитируя с успехом письменный стол. Марксик поспешно распластал по его ребрам белый лист бумаги, водрузил на поясницу оправленный в платину человеческий череп чернильницу, обмакнул в нее перо фламинго и согбенный подвострастно замер в ожидании. Так стоял он, боясь шелохнуться, пока Василиск, как всегда перед очередным письмом, бесцельно блуждал в грязных лабиринтах памяти. Богиня, гриб и предательство, белизна палаты и целительный скальпель врага, ласковый детеныш и боль. Адская боль, когда трескается, словно кора, одеревеневшая кожа. Скользкие стены колодца, бой с предшественником, вкус его плоти и коронование. И жажда, так и неутоленная жажда. Наконец он вышел из оцепенения, вздохнул со стоном низким и глухим и вынул из глаз маленькие сталактиты слез. Нужно было диктовать так, чтобы там не почувствовали, как далек он от внешнего мира. Что-то очень простое. «Пиши», — повторил он. И карлик принялся поспешно, стараясь не упустить ни звука, фиксировать неясные ему сочетания слов. «Здравствуй, Виталя, милый мой сынок. Прости, что пишу так редко, но это зависит не от меня. Почту у нас забирают только один раз в месяц. Ничего, потом все сразу тебе расскажу, так будет даже интересней. Ты пишешь, что учишься хорошо без троек. Молодец. У меня тоже все в порядке. Ты пишешь, что мама читает мои письма, спрашиваешь, почему я пишу только тебе. Я ведь уже объяснял. Хотя тебе, наверное, конечно, трудно это понять. Мы поссорились с ней перед моим отъездом. Но когда я приеду, мы обязательно помиримся. Пока я не знаю, как это будет. Очень много работы. Тут очень холодно, но очень интересно. Спрашиваешь, видел ли я белых медведей? Да, и вижу часто, и моржей, и пингвинов. Может быть, даже я привезу тебе маленького пингвиненка. Только не спрашиваю мамы, почему мы поссорились. Не приставай, я сам тебе когда-нибудь все... Он диктовал, диктовал, а параллельно в голове его мелькали картины из далекого прошлого. Он то чувствовал себя собой, то словно бы видел себя со стороны. «Безнадежен!» Грибов отложил в сторону историю болезни. «Просто безнадежен!» Мне, стоящему в коридоре и заглядывающему в щелку, стало не по себе. «А если оперировать?» — спросил незнакомый мне врач. «Один шанс из тысячи. Даже не знаю, взялся бы я или нет. Разве что в качестве эксперимента, а без этого максимум полгода. Жаль». Откуда ж он, Гриб, мог знать, что я, во-первых, как раз сейчас забрел к нему в кардиоцентр, а во-вторых, в курсе, что речь идет именно обо мне? Сестра, очень красивая, кстати, споткнулась возле двери кабинета, я помог собрать рассыпавшиеся листы и увидел, что это моя история болезни. Безнадежен. Что из этого следует? Максимум полгода. Жаль ему, видите ли. Это все, что он мог сказать по поводу моей близкой кончины. Экспериментатор. Жаль. А мне-то как жаль. Что можно успеть за полгода, продолжал я раздумывать, двигаясь в сторону своей постылой конторы. Прежде всего, наконец-то пошлю в жопу шефа. шеф. Смех, да и только. Индюк моченый, а не шеф. Что еще? Еще уйду от Ирины. А стоит ли? Полгода не срок. Стоит. Хоть последние полгода поживу без лжи. Почему же не мог раньше? Раньше была ответственность. За нее и за Витальку. А ныне судьба распорядилась так, что всякая ответственность автоматически теряет смысл. И вдруг он представил себя мертвым. Он увидел свое не слишком симпатичное тело, лежащим на столе морга. Совсем голое, глаза полуоткрыты, рот подвязан веревочкой, кожа землисто-матовая, всюду отечности и вздутие. Тело это и при жизни не блистало красотой, а теперь... Ведь все мы знаем, что умрем. Обычно сознание реальности смерти случается только в самой ранней юности, как раз тогда, когда жизнь полна запахов и прелести. Наверное, так природа поддерживает баланс. Закололо сердце. Он сел на подвернувшуюся скамеечку и моментально покрылся холодной испариной. Нет, наоборот. Буду тихо ходить на работу, чтобы отвлечь себя от приближения. А когда слягу, Ирина будет ухаживать за мной. Кто-то ведь должен подать стакан воды. Какая пошлость. Стакан воды. Ну и пусть пошлость. Кто-то все равно должен его подать. Ему казалось, что решение он принял твердо. И все-таки, когда шеф, который уже раз принялся в тот день вправлять ему как мальчику мозги... Учтите, если хотя бы еще один раз вы отлучитесь с работы без моего личного разрешения, будем беседовать с вами серьезно. И все-таки, когда он услышал это, он наплевал на все свои твердые решения, встал красный от злости из-за стола и сказал заветное «Пошел-ка ты в жопу, индюк!» и удалился, хлопнув дверью. И таким легким стал этот день, что и ночью он легко сказал жене: «Я узнал, что проживу не более полугода. Врач сказал, не сердись, но я хочу пожить немного один. Обдумать, как встретить это Андрей, когда уезжал, отдал мне ключи от своей комнаты. Он вернется еще только через год, когда все уже будет кончено. Я поживу пока у него в общаге». И она поняла его. Она плакала, уткнувшись носом в подушку, но поняла. Глава вторая. Издавна известно людям, что аспид в хитрой голове своей хранит драгоценный карбункул. Знают они, сколь велика ценность всего самоцвета, как с ювелирной, так и с фармацевтической точки зрения. Знают они и то, что карбункул у аспида можно взять лишь добром, выклинчить. Если же применишь силу, поймаешь, убьешь, карбункул вмиг рассосется. Такова природа аспида и его карбункула. Только одного не знают люди. Зачем нужен карбункул самому аспиду? А это-то как раз самое главное и есть. Карбункул-хранитель. Кристаллический аккумулятор энергии и времени. Когда аспида хотят убить, решетка магического кристалла рассыпается, рассасывается, высвобождая накопленное, и сознание владельца карбункула перемещается в любую точку пространства и времени, внедряясь в избранное тело, деля его отныне с родным этому телу сознанием. Таким образом, камень спасает аспида от гибели, потому-то он и дорожит им столь рьяно. Прервав диктовку письма, не закончив даже очередного предложения, утомленный Василиск потянулся и, щелкнув перстнями, удалил прочь своих внезапно опостыривших ему лиловых троллей-прислужников. Кстати, отчего они лиловые, точнее сиреневые? От того, что карлик Марксик, само собой, красный, а гномик-гомик, естественно, голубой. Будучи преданными друзьями, ради единообразия они избрали серединный колор. Раф! опустил Василиск щели зрачков своих к Юркой Гюрзе. «Раф, в мир желаю!» Змейка скользнула вниз по ребристому хвосту хозяина и исчезла, словно просочившись сквозь трещины в малахитовом полу. И призванные ею два древних аспида, Тиран и Захария, уже через несколько секунд предстали пред правителем. Он простер к ним когтистую десницу, и они послушно изрыгнули в нее два своих карбункула. Именно два камня дают возможность не только вселиться во всякое живое существо любой эпохи, но и вернуться затем назад в собственное тело. Тиран и Захария молча поползли умирать вглубь лабиринта, ибо жизни их отныне не имели смысла, а Василиск разверз пасть и поглотил сокровенные кристаллы. Частые выходы в мир стали для него столь же привычными, как когда-то ежевечерняя телепрограмма. Был он уже и Христофором Колумбом в час, когда тот впервые ступил на благословенную землю Америки. Был и Владимиром Ульяновым, Лениным в дни его торжества 17-го года. Был и Вольфгангом Амадеем Моцартом на премьере «Волшебные флейты», и графом Калиостро, и Авиценной, и Чан Кайши, и индейцем Гаманху, и Гагариным, и Адольфом Гитлером в дни триумфа. Он никогда не задумывался, кому и во что обходится это его развлечение. Он просто пользуется тем, что принадлежит ему по праву. Кровь, власть, плотские наслаждения наскучили ему. Все чаще тянуло его к тонким, ранимым натурам. Удовольствие он находил уже не в торжестве, не в радости, а скорее в резких контрастных переходах от одного состояния души к другому. Волевым толчком он вывел себя в астрал, в то время как тело его погрузилось в глубокую кому. Вошел в своего избранника и заскользил по временной развертке его сознания, успевая лишь умом отмечать эмоциональные всплески, как реальные они воспринимаются только в реальном времени, то есть при совпадении скоростей движения по времени обоих сознаний. Общий эмоциональный фон его нынешнего избранника состоял в основном из скепсиса и раздраженности. Но иногда яркие вспышки то радости, смешанной с удивлением, то черной апатии, то наркотической эйфории пронзали его. Вот его захлестнули любовь, страх и боль, но эти чувства быстро уступили место тихой нежности и блаженному ощущению покоя. И такой фон устойчиво держался несколько минут подряд в реальном времени, около 5 лет. Потом несколько взлетов и провалов, и вновь ровная нежность. «Ладно, стоп», — приказал себе Василиск. И сейчас же краски, звуки, запахи вечернего города обрушились на него. Из лимузина, который остановился возле арки, он вышел чуть позже жены и сына, задержался, рассчитываясь с водителем, прошел мимо освещенной фонарями клумбы через всю желтизну, которой красными цветами было выведено слово «Peace», мимо девушки, направившей на него объектив телекамеры. Он привык, что изредка его вдруг узнают, вдруг вспоминают, просят дать интервью, объясняются в любви, требуют переспать. И вдруг снова напрочь забывают... «Кажется, я счастлив», — подумал он. «Наконец-то меня оставили в покое. Я могу печь хлеб». Он отчетливо увидел взором памяти, как его руки вынимают из печи свежую булку, как ломают ее, как подают ароматный горячий ломоть маленькому Шону, и даже остановился, чтобы движение не сбивало удовольствие, которое он получал, представляя себе все это. Все то, что происходило с ним теперь каждое утро. «Кажется, я счастлив. Нет друзей, зато нет и врагов. Совершенно свободен. Конец войне с влюбленными в меня. Конец страху перед собственной ограниченностью. Конец ужасу погружения в болото. Оказалось, это вовсе не болото. Оказалось, это и есть жизнь. Жизнь — это то, что с тобой происходит, пока ты строишь совсем другие планы». Даже в мыслях он не мог отделаться от строчек к своим старым или будущим песням. Деньги, музыка, любовь, слава, все блеф. Есть я, есть Шон, есть свежий хлеб. Эти мысли, смотанные в клубок, в одно мгновение промелькнули в голове, и он, потянувшись с наслаждением, вдохнул глоток грязного воздуха города и двинулся дальше. И все-таки я шут. Шут, принц мира. Сумел и тут наврать себе. Мне вовсе не безразлично, что скажут о двойной фантазии в Англии. Я никогда не уйду из этой вселенной. Но я, кажется, научился не быть ее рабом, а значит, жизнь только начинается. Он был уже в нескольких шагах от дверей Дакоты, когда сбоку из полутьмы в свет окон вышел коренастый невысокий человек и окликнул его. «Мистер Леннон!» Он обернулся. Фигура была знакомой. Где-то он уже видел этого человека совсем недавно. А тот присел на одно колено и что-то выставил перед собой, держа на вытянутых руках. «Пистолет?» Джон не успел даже испугаться. Он успел только подумать, что паршиво это из нее. И в то же время, слава богу, что ее нет рядом. А вообще-то этого не может быть. И грохот рвущей перепонки. 5 выстрелов в упор. Многотонной тяжестью рухнуло небо. Почему-то перед глазами ни детства, ни толпы зрителей, ни Йоко и даже не Шона, а акварельные картинки недавнего турне. Япония, Гонконг, Сингапур и адская боль. На минуту он потерял сознание, и на это короткое время пробитым телом полновластно завладел Василиск. И он заставил это тело ползти к дверям. Но вот сознание вернулось к Джону, и Василиск моментально ушел назад, в тень. Джон полз, и в висках его стучала печь хлеб, печь хлеб. Испуганный портье в расшитой золотом ливрее выбежал навстречу. Джон понял, что убит, и почувствовал обиду. Почему предательская память не показывает ему ничего из того, что он любит? «В меня стреляли!» – прохрипел он и впал в беспамятство. Но инородное, недавно вошедшее в него сознание продолжало фиксировать реальность. Правда, глаза тела были закрыты, но Василиск слышал женский плач, слышал приближающуюся сирену и визг тормозов, чувствовал на своем лице торопливые поцелуи горячих мокрых губ, слышал усиливающийся шум толпы, он почувствовал, как его подняли и понесли, он услышал чей-то крик. «Вы хоть понимаете, что вы натворили?» И спокойный ответ: «Да, я убил Джона Леннона». Кто-то пальцем приподнял ему веко, и Василиск увидел небритое лицо врача. Затем веко захлопнулось. Он блокировал болевые ощущения, электрические удары реанимационного прибора были невыносимы. Минут через 15 он услышал: «Все, воскрешать я не умею». И почувствовал запах табачного дыма. Hundreds of millions of hundreds of seconds within my body. In the last 6 years. Несколько мгновений два сгустка биоэнергии вместе неслись вверх по широкому темному тоннелю к ослепительно-вечному свету в конце. Но вот у одного из них достало силы рвануться в сторону, нематериальная зеркальная пленка лопнула со звуким чмолькающим звуком, и Василиск, конвульсивно вздрогнув всем своим затекшим телом, издал оглушительный стон. Он открыл глаза и чуть приподнял голову. Тут же тройка гадюк ехидн, ожидавших своего часа, кинулась к хозяину и принялась разминать ему туловище и члены. Василиск презирал гадюк ехидн за свирепый и трусливый нрав, за мерзкий обычай беременеть через уста, а главное – за похотливость и стремление к совокуплению с самым гнусным из живых существ, со зловредной морской муреной. Но никто другой не умеет делать массаж так, как делают его гадюки ехидны, ведь они одни, будучи змеями, имеют в то же время гибкие и сильные конечности. Придя в себя, Василиск повторил свой недавний приказ. Бумагу, перо, чернила. Письмо он закончил так. «Хорошо учись и слушайся маму. Любящий тебя папа. Северный полюс, станция Мирная, 21.15». Да, это, конечно, была удачная идея — внушить сыну мысль, что его отец полярник. Это многое объясняло. А автором идеи был не он. Автором была Ирина. Видно, вспомнив о его странном, совсем несовременном увлечении покорителями Арктики, она сразу, как только он ушел жить в общежитие, объяснила Витале, что папа уехал в экспедицию. Точнее, не сразу, а почти сразу, когда узнала, что он там в общежитии не один. Когда ворвалась в его дни и ночи женщина-стихия, женщина-дождь, женщина-радуга, женщина-гибель, женщина по имени Майя. Первый раз она появилась у меня по поручению Грибова. Сперва, как она позже рассказывала, она пришла туда, где я жил еще недавно, и Ирина объяснила, как меня теперь можно найти. Она нашла меня и принялась уговаривать лечь на операцию. Она сказала, что Грибов все хорошенько обдумал, досконально изучил мою историю болезни, уверен в успехе и ждет только моего согласия. Она не знала, что именно благодаря ей я в курсе действительного положения дел. Ведь она... та самая красивая сестричка, которая уронила мою карточку возле двери кабинета. Она, конечно, не запомнила меня, а я-то запомнил. Но сейчас обнаружил, что запомнил неправильно. Она не просто красивая сестричка. Она богиня. Я слушал и слушал ее, и хотя не желая быть подопытным кроликом, твердо решил на уговор ее не поддаваться, а спокойно дожидаться своей участи. Больше всего в тот момент я боялся, что она прекратит эти уговоры и уйдет. Чего же он сам не явился? Я действительно был слегка уязвлен. Колька Грибов не посчитал нужным прийти лично. «Что вы?» – изумилась Майя. «Николай Степанович, ай да Гриб, так занят. Он в день спасает по нескольку жизней. Если он будет ходить за каждым больным, он просто права такого не имеет». «Ну, я-то, положим, не каждый». «Потому-то он и послал меня, за другим бы вообще бегать не стали. Другие сами приходят, по году в очереди стоят. Вам очень, очень повезло». Чем дольше я разговариваю с вами, тем сильнее убеждаюсь, что мне и вправду повезло, что я разговариваю с вами, что вы здесь. И она приходила еще дважды. Теперь уже якобы по поручению, а потом пришла и осталась. И помчались, звеня, цветные стеклянные ночи, цветные стеклянные утра, цветные стеклянные полдни и вечера. Стеклянные, потому что только витражные стекла вызывают тоже ощущение радостной ясности. Я уже простил судьбе, что жить мне осталось несколько месяцев, если все они будут такими. Больше всего он любил наблюдать за ней в момент пробуждения. Спящая, она была милым безмятежным ребенком с головой, укутанной в светлую пену волос. Он жарил яичницу, заваривал чай и намазывал на хлеб масло. Он ставил перед диваном табурет и превращал его в столик. Он опускался перед ней на колени, осторожно трогал ее волосы, иногда окунаясь в них носом, вдыхая все запахи детского тела и парикмахерской. И вот ресницы вздрагивали, и дитя превращалось в прелестную юную женщину, благодарную и бескорыстную. Она любила надевать его рубашки, и тогда ее грудь казалась маленькой, а ноги такими длинными и такими пронзительно стройными, что чай успевал окончательно остыть, а яичница напрочь засохнуть. Именно сознание приближающейся тьмы делало бессмысленными какие-либо угрызения совести, оставляя ему чистый свет. Говорить они могли о чем угодно, только не о его болезни, но мысль о ней всегда жила рядом. Ему особенно нравилось, когда она снова и снова делилась своими ощущениями и мыслями их первого дня, первого вечера и первой ночи. Ему было интересно узнать, каким неприятным, некрасивым и все-таки притягательным нашла она его. Он не спрашивал ее ни о чем, довольствуясь тем, что она решила рассказать сама. Зато она расспрашивала его много и подробно. И даже не пыталась скрыть, что интерес этот в большей степени профессиональный. Интерес врача ко всему, что касается больного. Он прощал ей это, хотя бы потому, что несколько раз именно ей приходилось возиться с ним во время приступов. Хотя его и подмывало поинтересоваться, не заносит ли она информацию о нем в историю болезни, но он не решался этого сделать, боясь получить утвердительный ответ. Да, сначала он был даже благодарен своему недугу за свободу и за встречу. Но день ото дня все рельефнее проступала скорбь скорого вынужденного расставания. Раньше оно не страшило его. Жаль было Витальку, но к мысли, что когда-нибудь самого его не будет, а сын останется, он привык уже давно. Ему не жаль было покидать любимое дело, потому что работу свою он не любил. Ему не жаль было решительно ничего, пока он не узнал Майю. Мы сидели возле окна и одновременно курили, пили кофе, играли в ямбо, когда Майка вдруг сообщила индифферентным тоном: «Между прочим, я тебя люблю». «Да сколько же можно?» – возмутился я. «Ты мне это уже раз 50 говорила». Цифра была реальной, плюс-минус 2. «Я тебя люблю», – повторила Майка, затянувшись, и слезинка упала прямо в кофе. И я не выдержал. Я сказал: «Ладно, завтра пойдем к Грибову». Она шмыгнула носом и посмотрела на меня признательно и, как мне показалось, слегка торжествующе. Глава 4. Оригинальным Кривоногов не был и оригинальность не любил. Он, конечно, понимал, что оригинальность и ненормальность ни одной тоже на четкой границе не чувствовал, а потому предпочитал обходиться без оригинальности. Кривоногов уважал четкость. В большой степени неприязнь к оригинальности была связана и с тем, что по службе ему постоянно приходилось иметь дело с необычными людьми и необычными событиями. Оригинальность болезненно интересовала его. Он искал ее, чтобы пресечь. Утром, проходя по своему участку, во дворе винно-водочного магазина он обнаружил спящую на скамейке диванчики неопрятную, окончательно опустившуюся собаку здоровенного Ньюфаундленда. Ничуть не убоявшись размеров пса, он подошел к скамейке и ткнул кулаком в черный медвежий бок. Собака лениво шевельнула хвостом. «Эй!» – сказал Кривоногов. «Че разлеглась?» Собака подняла голову и тяжело, с присвистом вздохнула. Кривоногов явственно почувствовал острую смесь чесночного запаха и перегара. «Сука!» – подумал Кривоногов. «Или кобель!» «Вставай!» – сказал он. «Пойдем!» Собака встала осторожно, лапа за лапой спустилась со скамейки и, понурившись, села возле Кривоногова. «Че расселась? Пошли!» Собака послушно поднялась и в развалочку двинулась чуть поодаль. Капитан Селевич, непосредственный начальник Кривоногова, увидев в кабинете мохнатую, облепленную репьем собаку, удивился не особенно. Он доверял Кривоногову, хотя врожденное чувство субординации иной раз и вынуждало его вносить в речь с подчиненным чуть пренебрежительные нотки. «Потерялся?» – кивнул он на пса, развалившегося у зарешеченного окна. «Леший ее разберет», – неопределенно ответил Кривоногов. «Пьяная она». «Че говоришь-то?» – поднял брови капитан. «А вы, товарищ капитан, сюда подойдите, во-во, и наклонитесь-ка». «Дыхни», – сказал он собаке. Послушалась та. «Чуете?» «Вот же скотина», – поморщился Селевич. «Вроде породы благородные, а туда же». «Да, это всегда так», – проявляя классовое сознание, сказал Кривоногов, достал папиросу и закурил. «Что ж с ней делать-то?» – вслух подумал Селевич и обернулся к Кривоногову. «Где ж тебя угораздило суку эту подцепить?» «А может, она кобель?» «Хрен редьки не слаще, откуда она?» «Возле штучного кемарила». «Факт антиобщественного поведения налицо. Можешь штрафануть ее?» «Че с нее возьмешь-то? Разве что с хозяина». «Эй, ты!» – наклонился Селевич над собакой. «Штраф будешь платить?» Собака высунула язык и часто задышала. «Стерва!» – выругался в сердцах Кривоногов. «Да че с ней цацкаться? Давай в трезвяк ее, там разберутся. «Не примут», — сказал более опытный в таких делах Кривоногов. «Ты пес!» — напористо сказал Селевич. «Ты у нас допрыгаешься! На работу бумагу пошлем!» «Какая у нее работа?» — попытался перебить начальника Кривоногов, но тот, не обращая внимания, закончил. «Вылетишь, как миленькая, и сейчас с этим строго!» Собака икнула и закрыла глаза. «Ну, сволочь, ты гляди-ка!» Возмущенный и в то же время восторженно ударил себя ладонями по ляжкам Кривоногов. «Да мы посадим тебя, через 15 суток по-другому запоешь!» «Куда ты ее посадишь?» — раздраженно перебил его остывающий уже начальник. С минуту они помолчали, затем, неприязненно покосившись на подчиненного, Селевич тихо сказал: «Знаешь что, Кривоногов, гони-ка ее отсюда!» Кривоногов затушил папиросу о нижнюю плоскость подоконника, подошел к собаке вплотную и с нескрываемым сожалением не сильно пихнул ее ногой. «Пошел!» Собака нехотя поднялась и поплелась к двери кабинета. Выйдя из здания милиции, она зажмурилась от яркого весеннего дня, встряхнулась и прямо тут же перед дверью улеглась на мостовую. Затем она посмотрела перед собой не по собачьи мутными глазами, зевнула, обнажив почерневшие от никотина зубы, и проворчала: «Похмелиться бы!» Виталька притащил домой мохнатую полосатую гусеницу и показал ее матери. «Правда, похоже на тигра?» «Правда», — ответила Ирина. Два чувства боролись в ней – брезгливость и симпатия к этому полузверьку-полунасекомому. Победила брезгливость, поддержанная здравым смыслом и возможностью сослаться на милосердие. Если гусеницу оставить в квартире, она просто погибнет. «Ты знаешь, что из этой гусеницы получится бабочка?» «Бабочка?» – не поверил своим ушам Виталька. «Да, сначала гусеница превратится в куколку, а потом в бабочку». «Везет же», — сказал Виталька. «Ползает, ползает и вдруг превращается в бабочку». «А человек может во что-нибудь превратиться? Может быть, человек — это гусеница чего-нибудь еще?» «Гусеница ангела», — усмехнулась Ирина. «Нет, человек ни во что превратиться не может. А гусеницу вынеси во двор и посади на травку или на цветок, а то и она ни во что не превратится, а просто умрет и все». «А все-таки человек... гусеница ангела», — думал Виталька, выходя во двор. «Ведь откуда-то этих ангелов придумали? Наверное, кто-то видел их. Просто что-то в человеке сломалось, и он перестал превращаться. Гусеницы помнят, как это делается, а люди забыли». Он осторожно посадил свою мохнатую пленницу на листик тополя и погладил мягонькую шерстку. Как бы ему хотелось поглядеть, как она будет превращаться в бабочку. Может, тогда и он вспомнил бы что-то. Глава 5. Сегодня лиловые тролли Марксик и Гомик имели редкую возможность, а значит и желание веселиться. Сегодня хозяину пришла пора менять кожу, а этот сложный болезненный процесс носит сугубо интимный характер. Вся прислуга была нынче свободна. Точнее, она просто обязана была исчезнуть из подземной обители властелина на двое суток. И если кто замешкается, пусть пеняет на себя. Лиловые лилипуты имели два задания от Василиска. Первое, добравшись до ближайшего почтового ящика, бросить туда конверт. Второе, более сложное, касалось некой женщины, и было им не совсем понятно, однако все равно выполнено будет титля в титлю. Можно было постараться и побыстрее справиться с этими заданиями, оставшееся время посвятить своим делам. Можно же было выполнять задания не торопясь и развлекаясь по ходу. Лилипуты выбрали второй вариант. Наскоро позавтракав и неторопливо пройдя путанными лабиринтами, к полудню они выбрались на свет. Их окружил пахучий сосновый бор. Отверстие, из которого они вышли, само собой наполнилось грунтом и в несколько секунд поросло травой. Карлик понюхал воздух своим подвижным туфелькой носом и, хрипловато пискнув «Зюй-зюй-твест!», подтащил собрата, сжимающего обеими руками почтовый конверт, за собой. Вскоре они выбрались к автостраде. Федя Пчелкин любил деньги. Особенно же любил он наблюдать, как деньги порождают деньги. Дельце, которое он проворачивал сегодня, сулило немалый барыш, и Федя, сидя за рулем своей семерки, мчавшейся по загородному шоссе, с удовольствием отчаянно фальшиве насвистывал несшиеся из колонок стереосистемы мелодии «Небоскребы, небоскребы, я маленький такой». Федя любил жизнь. А деньги считал ее концентратом. И жизнь любила Федю. Он был уже всего в нескольких километрах от города, когда увидел впереди спины двух топающих по обочине дороги малышей в классных сиреневых рубашечках, заправленных в черные с лямочками брюки. Был Федя человеком не злым, мало того, он даже любил делать людям добро, если только это ничего ему не стоило. Тормознув возле карапузов, он распахнул дверцу и, высунувшись, позвал: «Э, пионеры, вот сюда!» Пионеры продолжали топать, не обращая на него ни малейшего внимания. Семерка двинулась вровень с ними. Глазами Федя уже видел, что в пионерах что-то не так, но его жизнерадостная и консервативная натура не желала принимать это к сведению. «Пионеры!» — крикнул он снова. «Мамку потеряли, что ли? Залазь, подкину!» Они резко остановились и медленно повернулись к нему. Федя почувствовал, как оборвалось что-то в нижней части его живота и стремительно помчалось в недра земли. Таких лиц он не видел еще никогда, и век бы ему их не видать. Оба они были непропорционально вытянуты, так что расстояние от макушек до подбородков составляло чуть ли не четверть от всего роста лилипутов. Лица были мертвенно-бледны и безгубы. На обычных лицах такие носы-трамплинчики были бы даже забавны, но на этих только усугубляли ощущение уродливой нереальности. Но самым неприятным были глаза. Выпуклые, словно пришитые к коже, яркие пуговки, не выражающие абсолютно ничего. У гомика эти пуговки были сервизно-лазоревые, а у Марксика, само собой, аврорно-алые. Если бы кожа лица гномика была девственно чиста, то подбородок Марксика украшала реденькая бородка. Федя Пчелкин отшатнулся от окна дверцы и хотел было уже дать газу, но внезапно почувствовал, как странное оцепенение серой жижей вливается в его тело. Тролли не умели, как хозяин, превращать людей в камни, но мелкими необходимыми в быту приемами магии экстрасенсорики владели отменно. Сейчас они как бы переключили Федю на автопилот, уселись в машину, а он сомнамбулически повел ее к городу. Одновременно тролли заставили своего пленника интенсивно пробежать памятью по всей прожитой жизни и с интересом разглядывали то, что встречалось ей на пути. А именно, первое. Мать отправила гулять с Федей старшего брата, а тот увлекся хоккеем и про Федю забыл. Федя уковылял за каток и, продавив ледок, провалился по колено в яму с водой. Морозная влага пропитала пимы и одежду. Федя плачет и кричит: «Серега, Серега!» Но Серега, естественно, не слышит его. Кто и как вытащил его из ямы, Федя не помнит. Второе. Федя сидит дома и от скуки рисует картинки. Вот он начал рисовать кошку, но в контуры кошачьей морды зачем-то врисовывает человеческие черты. Федя до смерти пугается собственного рисунка, и мать, вернувшись с работы, находит его забившимся под кровать. Его испуг совпадает с простудой, или как раз под кроватью-то его и прохватил сквозняк, и он бредит два дня подряд, повторяя: «Не хочу ушастого мальчишку! Убейте ушастого мальчишку!» Третье. Федя в начальной школе. Он каждый день выпрашивает у матери по 50 копеек якобы на обед, на самом же деле для того, чтобы откупиться, отдать их по дороге в школу взрослым мальчишкам, иначе они его побьют, так они во всяком случае говорят. Четвертое. Федя с другом Сёмой сидят за первой партой и манипулируют под ней зеркальцем, пытаясь разглядеть, какого цвета у учительницы трусы и надеясь до одури, что он и отсутствует вовсе. На переменке он и Сёма, запершись в кабинке туалета, занимаются анонизмом на брудершафт. Пятое. Старшеклассник Федя влюбился в свою одноклассницу Веру. Он не может без дрожи в коленках смотреть на ее белые колготки. Он и Вера одни в ее квартире, родители на работе, выпивают по две бутылки портвейна. Она отключается, а он в невразумительном состоянии стягивает с нее вожделенные колготки, но ничего у него так и не получается, кроме скандала, устроенного ее родителями, которые, придя вечером домой, застают их спящими в таком виде. Шестое. Федя нуждается в деньгах. Седьмое. Федя сделал белый билет и учится на фотографа, и активно пожинает ранние плоды половой распущенности сокурсниц. Восьмое. Федя лечится от трипера, уверенный, правда, что болезнь неизлечима, и скорая мучительная смерть неминуема. Однако трипер легко излечивается. Девятое. Федя нуждается в деньгах. Десятое. У Феди появляется отчим с машиной, и он, сдав на права, занялся бизнесом. Каждую неделю привозит из соседнего города по 3-5 ящиков водки и торгует ею на вокзале по 25 рублей бутылка. Дрогнул, очнулся и, ошарашенно озираясь на своих непрошенных спутников, еще крепче вцепился в баранку. На миг свет в глазах померк от медведем навалившегося страха, и автомобиль завилял по дороге, угрожая аварией. Но вот он выровнялся, миновал пост ГАИ и въехал в город. Переглянувшись, тролли улыбнулись и кивнули друг другу, а затем Федя услышал хрипловатый голос одного из них. Хотя плотно сжатые губы не дрогнули ни у того, ни у другого, по жесткому тембру Федя интуитивно определил, что это голос Бородатого. «Бояться или не бояться несущественно. Ты подходишь». Другой голос ласково, успокаивающе вторил. «Станешь проводником нашим, не бойся, один ветер». Торопливо согласился Федя и склонился к баранке еще ниже. Глава 6. Это было довольно унизительно. Я пришел к Грибову, а он не принял меня. Точнее, принял, но не он. Его старшая медсестра. Только через 2 дня, когда я уже сдал все необходимые анализы, когда с моей сердечной мышцы уже сняли графические портреты, фазы, профиль, он впервые переступил порог моей палаты. Наверное, таков обычный порядок, но ведь я – это я. А Колька Грибов, он же Гриб, мой когда-то самый большой школьный товарищ и самый главный соперник во всем. И вечный победитель тоже во всем. В начальных классах его превосходство я принимал как должное. Даже гордился, что у меня есть такой друг. Но чем старше я становился, тем труднее было переносить его снисходительно покровительственную любовь ко мне. Все чаще возникало желание избавиться от его влияния, чтобы не убеждаться раз за разом в собственном ничтожестве. Он превосходил меня во всем. В учебе, в спорте, в отношениях с девочками, в способности держаться в компании, в умении зарабатывать деньги, в одежде, в остроумии, да во всем. После 10-го я собирался в медицинский. Я с самого детства мечтал быть врачом, но узнав, что туда же идет и Колька, раньше он никогда мне об этом не говорил, я забрал документы из приемной комиссии. Ну какой смысл там учиться, если все равно нет никакой надежды добиться большего, чем он? Это воспоминание, казалось бы, такое далекое для его сегодняшнего состояния, мигнуло таки болезненным всполохом в душе. Василиск издал утробный рык, перевернулся на другой бок, дотянулся до амфоры и жадно опорожнил ее, влив в утробу порцию банановой водки. Новая кожа приятно ныла и слегка чесалась. Она была еще неестественно яркой, а разводы под прозрачной чешуей, которым должно быть болотно-зеленого цвета, сейчас легкомысленно отливали светлой бирюзой. Свету становится только дня через 3, но болеть и чесаться кожа перестанет уже к завтрашнему утру. Тогда-то лишь и вернутся все его слуги и рабы. Пока же не позавидуешь тому, кто попадется на глаза повелителю. Никто не должен видеть его слабости, даже если та и кратка, и случается лишь один раз в году. В одиночестве, в минуты оправданной, законной болезненности он может позволить себе углубиться в воспоминания и прерывать себя без нужды. Третий день в кардиоцентре. Вот он, Гриб Николай Степанович. Вошел, улыбается. Вид цветущий, улыбка, доброжелательные интонации в голосе снисходительные. «Свалился, зяблик, встанешь, у меня встанешь». И вышел. Этого-то я и боялся с самого начала. Боялся, что некогда зарубцевавшиеся раны невыносимой зависти начнут кровоточить сызново. И эта дурацкая школьная кличка «Зяблик». Ну почему же он такой самодовольный? Или все ему в жизни дается? Или все у него и работа, и жена, и друзья? Все любимое? Хотя зря я, наверное, прибедняюсь. Есть, наверное, что-то и у меня. Есть. Волосатое сердце. Да, оно покрыто тоненькими-тоненькими волосками, которые тянутся к старым, как будто бы давно забытым друзьям, к дому моих родителей, к Витальке и Ирине. Ими опутан мой город, моя улица, дорогие мне книги. Достоевский и Селлинджер, Стругацкий и Гарсия Маркес, дорогая мне музыка, Щелкунчик и Битлз, Армстронг и Аквариум. Часто эти волоски рвались, иногда выдергивались вместе с клочьями ткани. Не от того ли тебе и понадобилась сегодня эта операция, о мое бедное больное волосатое сердце? А вот и новая ниточка к Майе. Самая робкая, самая тонкая, почти призрачная, но она же и самая дорогая. И он стал думать о ней. Каким ласковым словом назвать ее? Он постарался представить ее, словно она тут, рядом. Почувствовал ее легкость и нежность, ее свежесть и хрупкость. И слово само пришло. «Бабочка». «Бабочка», — тихо сказал он вслух, и ему дико захотелось немедленно произнести это слово ей. А в этот миг и заглянул, снова возвращаясь с обхода грибов. «Ну что, зяблик, послезавтра на стол». А я уж побоялся, что не явишься. «Спасибо Маечке Дашевской. Через месяц отсюда выйдешь, как огурчик». Он говорил о ней пренебрежительно и с хозяйским знанием предмета. «Ее благодари. Она у меня мастер. Она не то что в больницу, в гроб кого хочешь затащит». «Она что же, выходит по твоему приказу?» Он хотел сказать дальше. «Ко мне приходила, но запнулся от накатившей ярости, а после короткой паузы со стервенением, раздирая паутину сердца, продолжил. Трахалась со мной». Он почти не видел собеседника, золотистая предобморочная пелена застилала глаза. «Ну, ей приказывать не надо, она это дело любит. Просто сказал, чтобы привела, и все». Грибов словно не понимал. Да он и в действительности не понимал, какие жуткие наносят раны тому самому сердцу, которое собрался лечить. «А зачем я тебе сдался?» «Как это зачем? Мы же люди не чужие. Не могу же я спокойно глядеть, как зяблик загибается. Ну ладно, пока. У меня еще масса дел. До послезавтра». Он не услышал, выходя, как благодарный пациент процедил сквозь зубы: «Благодетель. Благодетель. Она благодетельница. Ничего не пожалела, лишь бы привести его сюда. Спасибо тебе, бабочка. Да только лучше бы я сдох, честное слово. Лучше бы сдох».